Глава 13. Диана. Первым моим желанием было послать Игоря к черту. Так бы я и сделала, если бы была подростком с кипящими гормонами и полным отсутствием мозгов. Кому станет лучше от моей гордости и принципиальности? Демонстрировать их, сидя за решеткой, я посчитала глупым и молча встала со шконки. Пока шли к выходу, мы с Игорем не обмолвились ни словом. «Оставайтесь на связи», — сказал полицейский Игорю, когда мы остановились возле незнакомой мне машины. Это был не внедорожник, на котором Игорь возил меня. Неприметный седан неприметного белого цвета с пятнами грязи на крыльях. «Само собой», — ответил Игорь и, открыв машину, кивком показал, чтобы я садилась. Сам он остался на улице и еще некоторое время разговаривал с полицейским. Потом они пожали руки, и Игорь сел за руль. Полицейский достал рацию, Игорь завел двигатель. Я молчала до тех пор, пока мы не проехали через КПП и не влились в общий поток машин. «Ко мне приходила твоя жена», — сказала я сухо. «Я знаю». Я повернулась к нему. Игорь резко вывернул руль, и мы свернули на проспект. Я ждала объяснений. Хоть каких-то, потому что моя планета слетела с оси, и ее срочно нужно было вернуть обратно. Игорь буравил взглядом дорогу. Губы его были плотно сомкнуты, вздувшиеся на руках вены выдавали напряжение. «Игорь!» — с раздражением позвала я. «Нужно было, чтобы Света увидела тебя в камере», — ответил он коротко. Пояснять еще что-либо, по-видимому, не собирался. «Увидела в камере?» Меня охватила ярость. «То есть меня засунули в камеру только ради того, чтобы твоя грёбаная Света меня увидела в ней?» «Она не моя», — рявкнул вдруг Игорь. «И да, черт возьми, именно для этого тебя туда засунули. Надо было головой думать, когда ты решила сбежать. Я же тебя попросил, мать твою». «О чем ты меня попросил? Дочь отдать этой полоумной? Да я бы удавилась скорее». «Ты от этого была недалека», — бросил он в сердцах. В машине повисла тишина. Игорь сжал зубы, вены выступили не только на руках, на шее, на виске. Он снова посмотрел на меня. «Если бы подключился ее отец и тебя нашли его люди...» «Жемчужинка». «Я тебе не жемчужинка». Гневно оборвала я. «Жемчужинка. Ты всегда будешь жемчужинкой». «Пошел ты нахрен!» Он хмыкнул, и опять между нами воцарилось молчание. Планета на прежнюю ось не вернулась, на орбиту тоже. Так и продолжала, как неприкаянная, в невесомости болтаться по Вселенной. «Где Полина?» «С няней». «Отлично. И что будет, если твоей жене взбредет в голову ее забрать? Что, если она что-нибудь заподозрит и...» «За Светой следят. Не переживай за Полю». «Не переживать?» — взвилась я. «Ты думаешь, что несешь? Да ты... Ты бы мог меня предупредить, что это все сцена ради одного зрителя. Ты...» «Мог бы, предупредил бы». В его голосе так и сквозило плохо сдерживаемое раздражение. «Все должно было быть по-настоящему. Из-за своей болезни Света порой ловит такие мелочи, о которых нормальный человек и не подумал бы. Я сделал все, что мог, Диана. Все. Если бы ты думала мозгами...» Он еще и злится на меня. Мое собственное напряжение достигло апогея. «А что, если бы я ей что-нибудь не то сказала?» «Например?» «Например, сказала бы, что все знаю, что ты меня вспомнил, что Полина моя дочь, и я знаю об этом. Что было бы тогда?» Он вновь посмотрел на меня, внимательно, с ожиданием, которого я не могла понять. «Ты же ничего этого не сказала?» «Не сказала», — выплюнула я. «Но могла». «Не могла». «И почему же?» «Потому что ты не дура». Ночью ты был другого мнения. Как раз дурой ты меня и считал. Потому что ночью ты и была дурой. Рявкнул он с неожиданной агрессией. Взгляд Игоря приковал меня к месту. Желания продолжать ругань не было. Я отвернулась и посмотрела на ехавшую впереди машину. Дорога тянулась до самого горизонта. Была середина рабочего дня, и мы ехали с более-менее приличной скоростью. Мне хотелось спать. Хотелось, чтобы прошла голова. Хотелось, чтобы все это безумие закончилось. Эмоциональное напряжение и стресс сделали свое дело. Меня начало знобить, накатила усталость. «Хочешь кофе?» — спросил Игорь, словно почувствовав мое состояние. Может, и правда почувствовал. Я отогнала желание послать его. Кивнула. Кофе мне в самом деле был нужен. Горячий и очень сладкий. Вряд ли этот день закончится быстро. Через несколько минут мы остановились возле придорожной забегаловки. «Я могу тебе доверять?» — спросил Игорь, отстегиваясь. «В чем именно?» «Я хочу сходить и взять нам что-нибудь. Ты ошибаешься, если думаешь, что последние сутки были для меня легкими. Мне тоже нужен кофе, Диана. Но для этого я должен быть уверен, что когда вернусь, ты будешь здесь». «Я буду здесь», — сказала я. Игорь смотрел на меня несколько секунд, словно хотел убедиться, что я не вру. Потом коснулся моей руки. «Я быстро», — сказал он и вышел на улицу. Я глубоко вдохнула. Проводила его взглядом до двери, и когда он скрылся, открыла бардачок. Влажные салфетки, носовые платочки, мелочи. Я дернула руку. Под другим барахлом лежал пистолет. Живот втянулся. Голова заныла сильнее, и я дернула руку. Поспешно закрыла бардачок и спрятала ладони между колен. Игорь вернулся буквально через 5 минут. «Зачем тебе пистолет?» — спросила я в лоб. «На всякий случай». «Не знала, что ты умеешь стрелять». «Я тоже не знал. Пришлось научиться». Он отдал мне стаканчик и лоток, в котором лежали блинчики. Через упаковку я почувствовала их тепло, и хотя аппетита не было, открыла. Искоса посмотрела на мужа. «Мой сегодняшний завтрак — твоя заслуга?» «Не мог же я оставить тебя голодной?» Я думала, мы поедим в машине, но Игорь снова завел двигатель, и мы тронулись с места. Я смотрела на мужа. Похоже, ночью он не ложился ни на минуту. «Куда ты меня везешь?» «Туда, где Света до тебя не доберется. «А она хочет до меня добраться?» Игорь не ответил. Я не сводила с него взгляда, чувствовала напряжение, но не могла понять, что у него в мыслях. «Я засунул тебя за решетку не для того, чтобы разыграть перед Светой спектакль. В первую очередь я сделал это для того, чтобы она до тебя не добралась», — сказал Игорь, озадачив меня. Коробка с теплыми блинчиками показалась слишком горячей. «Если она до тебя доберется, убьет. По-хорошему, я должен был оставить тебя в камере, но...» Он качнул головой. «Ты моя слабость. Всегда была моей слабостью и всегда будешь ею, жемчужинка». «Диана, чья это квартира?» — спросила я, когда мы вошли в прихожую. «Только не говори, что твоя». «Не моя. Здесь иногда живут находящиеся под защитой свидетели». Я повернулась к мужу. Ехали мы долго. Москва осталась позади. Вдоль дороги мелькали многоэтажки и обычные домики. А мы все ехали и ехали. Ехали и ехали. Я стала думать, что Игорь решил спрятать меня в какой-нибудь деревне, но нет. Мы оказались в Коломне. Я много раз слышала про этот городок, хотела побывать в нем, но и подумать не могла, что это желание исполнится при подобных обстоятельствах. И сколько мне нужно здесь сидеть? Точно не скажу. Может, 3 дня, может, неделю. Все будет зависеть от того, как быстро удастся взять отца Светы. А если быстро не удастся? Что, если это растянется на несколько месяцев? Что тогда? Так и будешь прятать меня по квартирам для важных свидетелей, а мою дочь будет растить психопатка? «Наша дочь растет со мной», — сказал Игорь жестко. Поднявшаяся было злость стала угасать. Я вспомнила слова таксиста. Полинку, спокойную, разумную, совсем не похожую на ребенка, росшего без должного внимания и воспитания. «Извини», — сказала я, хотя не собиралась просить прощения. «Но я устала от напряжения, от упреков. Все и так было слишком сложно». Игорь поставил на пол мою сумку и подошел со спины. Положил ладони мне на плечи и стал мягко разминать. Я не оттолкнула его и не сбросила руки. Закрыла глаза и на пару минут позволила себе расслабиться. Окаменевшие мышцы под его пальцами согрелись, и мне стало лучше. Даже головная боль начала проходить. Игорь отодвинул в сторону мои волосы и размял шею. Заставил наклонить голову на бок и прошелся от шеи к плечу, потом с другой стороны. Неожиданно на грудь мне что-то упало. Я подняла веки и дотронулась до ключиц. «Это зачем?» Под пальцами у меня была подвеска. Жемчужина, заключенная в светлую металлическую оправу, удивительно тонкой работы. Игорь застегнул замок у меня на шее. «Хотел сделать для тебя хоть что-то приятное». Я повернулась в полоборота и посмотрела на него из-под ресниц. Он развернул меня полностью. «Мне нужно ехать. Здесь есть все, что тебе может потребоваться, Диана». «Ты разве не останешься?» «Нет». Он взял мою сумку и достал телефон. Убрал его в карман. Потом забрал все карточки. «Ты что делаешь?» «Держи». Отдал мне другой мобильный. «Тут 3 номера. Мой, Андрея Ковалевского и Максима Федотова». «И кто это такие?» В его глазах появилась улыбка. «Если бы ты дала мне договорить, я бы сказал. Ковалевский майор ФСБ. Если ты почувствуешь что-то неладное... Если тебе покажется, что кто-то следит за тобой или пытается вскрыть дверь, звони ему немедленно и в любое время. Не дозвонишься ему, звони Федотову. Он ведет дело Светиного отца с самого начала». «А почему я не могу позвонить тебе?» «Потому что это трата времени». Я нехотя взяла телефон и убрала в карман. Как бы я ни сердилась... Приходилось держать себя в руках. «Не пытайся ни с кем связаться», — продолжил Игорь. «Мне тоже не звони без крайней необходимости. Я позвоню сам». «Боишься, что Света окажется рядом?» — спросил язвительно. «И это тоже». Его спокойствие подействовало на меня отрезвляюще. Я вдруг почувствовала себя такой уставшей и слабой, что не выдержала. Шагнула к нему и прижалась. Между нами ничего не поменялось, но здесь и сейчас он был мне нужен. Ладонь Игоря легла на мою голову. Он погладил меня, прижался губами к затылку, и я почувствовала его дыхание. Я прижалась к нему сильнее. «А что, если она узнает про все?» «Про что именно?» «Что ты все помнишь? Что, если она это поймет?» «Не поймет». Мне вдруг стало страшно за него. Возникло ощущение, что если отпущу его сейчас, больше не увижу. Случится что-нибудь ужасное, и я потеряю его уже навсегда. Горло подкатил комок. Я могла ненавидеть его, могла любить, но не могла потерять. «Не уезжай». Попросила, зная, что он все равно уедет. «Не могу. Если бы я мог, остался бы с тобой. Но чем быстрее все решится, тем быстрее я верну тебе Польку. Задрав голову, я смотрела на Игоря. Он коснулся моего лба, убрал волосы, погладил по виску, по щеке, наклонился и коснулся губ. Я выдохнула, но не оттолкнула его, хотя и должна была. Не отвечала и не отстранялась. Просто стояла, как замерзшая. Поцелуй был нежным, мягким. У меня ныло сердце. Внутри все связалось тугими узлами. «Я постараюсь завтра позвонить тебе», — сказал Игорь. «И не бойся за Польку. Сестра ее няни работает в ФСБ». Он стал открывать дверь. Сама не зная, чего хочу, я подошла и стояла рядом, пока он не посмотрел на меня. «Будь осторожен», — сказала в последний момент. Игорь кивнул и ушел. Я дотронулась до подвески, сжала ее, подошла к зеркалу и, выпустив, рассмотрела как следует. Розовая жемчужинка в обрамлении светлого металла. Из него же тонкая цепочка. «Я просто устала», — сказала себе как можно решительнее. «Боже, только бы это предчувствие было простой глупостью».